Функции лидеров. Функции лидера представляют собой главные направления его деятельности. Количество функций зависит от ряда факторов – от преобладающего типа культуры общества, политического режима, зрелости гражданского общества, уровня жизни большинства населения и так далее. Так, наличие зрелого гражданского общества и демократической культуры у граждан обусловливает ограниченное число функций лидера, поскольку в таком обществе политические роли и функции распределяются между различными политическими институтами. Наиболее полно в деятельности политического лидера выражена интегративная функция политики. Главное призвание лидера – согласование и объединение различных групп интересов на основе общей идеи, общих ценностей и идеалов. Если в обществе высока степень социальной напряженности, то следует полагать, что политический лидер слабо реализует интегративную функцию. Достижение целостности и гармонии социальных интересов осуществляется лидером на практике через выработку политического курса, учитывающего тенденции мирового развития и потребности различных групп общества. В этом находит выражение ориентационная функция лидера. Страница 123. Проведение политического курса опирается на специфический механизм, включающий в себя систему способов, методов решения поставленных задач. Следовательно, политический лидер не только провозглашает программу, идею, но и предлагает механизм ее осуществления посредством принятия политических решений и обеспечения их ресурсами. В этом проявляется инструменталистская функция лидера. Выявив интересы, объединяющие большинство общества или большие группы людей, политический лидер может проводить преобразование в обществе, лишь создав развитые стимулы деятельности, заинтересовав эти группы. Мобилизация населения, означающая реализацию лидером его мобилизационной функции, может достигаться на основе возбуждения народного энтузиазма, симпатии к лидеру, его харизме, но может быть связана и с созданием экономических стимулов. Мобилизационные функции наиболее актуализируются тогда, когда лидер стремится осуществить глубокие преобразования в обществе. Кроме того, лидер призван выступать гарантом справедливости, законности и порядка, защиты граждан от произвола бюрократии, беззакония, нарушения прав и свобод граждан. В этом находит свое выражение функция социального арбитража и патронажа. Обычно данная функция в массовом сознании связывается с образом доброго и справедливого царя, народного президента и так далее. Функция социального арбитража и патронажа в большей мере развита в странах, где высока степень зависимости личности от власти. В тоталитарных и авторитарных государствах политический лидер может выполнять функцию легитимации политического порядка. Она присуща таким государствам по той причине, что обоснование правомерности политического режима не может осуществляться в них иначе, как средствами прямого обожествления личности лидера.